Глава 28. «Куда меня ведут?» Лэнгдон торопливо шел за Андерсоном и Сато вглубь Капитолия. И сердце у него колотилось все быстрее. Их путь начался с западной галереи Ротонды. Оттуда они спустились по мраморной лестнице и повернули в обратном направлении, войдя в знаменитый зал, расположенный прямо под Ротондой. Крипта Капитолия. Воздух здесь был тяжелее, и Лэнгдон ощутил первые признаки клаустрофобии. Низкий потолок и тусклый свет подчеркивали массивность 40 дорических колонн, поддерживающих огромный каменный пол ротонды. «Спокойно, Роберт». «Нам сюда!» Андерсон свернул налево и пошел через круглый зал. К счастью, именно в этой крипте никаких покойников не было. Лишь несколько статуй, макет Капитолия и помост под балдахином, на который во время похорон ставили гроб. Однако компания промчалась по крипте, не взглянув даже на четырехконечную звезду в центре пола, где раньше горел вечный огонь. Андерсон явно спешил, а Сато с головой ушла в свой наладонник. Лэнгдон слышал, что сотовая связь есть даже в самых глухих закоулках Капитолия. Для сотен ежедневных правительственных звонков. Пройдя крипту по диагонали, трое попали в слабо освещенный вестибюль, а затем принялись петлять по извилистым коридорам с бесчисленными дверями. На каждый был идентификационный номер. Лэнгдон шел и читал. С-154, С-153, С-152. Он понятия не имел, что находится за этими дверями. Но хоть одно теперь прояснилось. Татуировка на ладони Питера, СББ-13, номер какой-то комнаты в недрах Капитолия. «Что это за двери?» Лэнгдон покрепче прижал к себе портфель и задумался, какое отношение шкатулка Соломона могла иметь к двери под номером СББ-13. «Офисы и склады», — ответил Андерсон и добавил, косясь на Сату. «Частные». Та даже не оторвалась от своего Блэкбери. «Они вроде совсем крошечные», — заметил Лэнгдон. «Да, помпезные кладовки, по сути. Но другой такой востребованной недвижимости в Вашингтоне еще поискать. Это сердце первоначального Капитолия. Старый зал заседаний Сената в двух этажах над нами». «А СББ-13?» — спросил Лэнгдон. «Чей это офис?» «Ничей. СББ — частное хранилище. И я несколько удивлен». «Андерсон», — перебила его Сато, не отрываясь от наладонника. «Ведите, не отвлекайтесь». Он стиснул зубы и молча повел их через странного вида помещение, гибрид камеры хранения и лабиринта. Почти на каждой стене висели таблички и стрелки, указывающие на те или иные комнаты в паутине коридоров. С-142, С-152, СТ-1, СТ-70, H1, H-166, и HT1, HT67. Лэнгдон подумал, что в одиночку ни за что бы отсюда не выбрался. Это же настоящий лабиринт. Насколько он понял, буквы S и H говорили о том, что комната находится либо на стороне Сената, Сенат, либо на стороне Палаты представителей, House of Representatives. Зоны, обозначенные ST и HT, находились на террасном этаже. А где же тогда СББ? Наконец они подошли к тяжелой стальной двери с электронным замком, прорезью для карты и табличкой. Этаж СБ. Значит, уже близко. Андерсон неохотно потянулся за карточкой, Ему были не по душе требования Сата. «Мне всю ночь здесь торчать», — поторопила его она. Андерсон вставил карту в прорезь, открыл стальную дверь, и они вошли в находившийся за ней тамбур. Замок щелкнул, и дверь затворилась. На это Лэнгдон точно не рассчитывал. Вниз уходила еще одна лестница. «Опять?» — изумленно спросил он. «Под криптой есть еще этаж?» «Да», — ответил Андерсон. «СБ расшифровывается как Senate Basement, цокольный этаж, сторона Сената». Лэнгдон застонал. «Лучше не придумаешь».